А именно, что в мире существует нематериальное тело и некий нематериальный дух, а просто взаимодействуют две материи, которые и создают отдельное живое существо, иногда даже мыслящее. Вот почему не удается вступить в контакт с вакуумом, из которого мы наполовину сами состоим. И почему из взаимодействия вращающихся частиц не возникает гравитация, которая теперь оказывалась свойством другой материи. И почему Эйнштейну не удалось его единое поле. И почему не удается соорудить белок, который бы чего-нибудь хотел. И что было вокруг, когда неживая материя была собрана в кучу. И что было до этого вселенского происшествия. И самое интересное, и даже удивительное, что теперь, при второй материи, да еще окажись она живая, этого происшествия, этого вселенского первичного взрыва, вовсе могло не быть. Потому что выходило, что Вселенная не разлетается, а, может быть, даже расселяется. То есть она становится именно Вселенной, живым вакуумом, в который вкраплены всякие млечные пути, нейтринные облака и прочие неживые вращающиеся подробности. «Пусть вращаются», — нахально размечтался Сапожников. «Мне не жалко». «Если моя мысль о второй материи ошибочна», — писал Сапожников, — «она рухнет, но все равно придется на эти недоумения отвечать. Как окажется, так и будет. Но если эта мысль верная, то понятно, почему из суммы перемещений в пространстве не может возникнуть развитие. Потому что для развития, кроме материи вращающихся частиц, нужна еще материя с другими свойствами». «Какие же это свойства?» — думал Сапожников и отвечал себе. «Если материя вакуума существует, то кое-что мы о ней знаем, а кое-что можем предположить, так как есть, наконец, берег, стоя на котором можно ее взвешивать, как говорил Менделеев. И этот берег — материя частиц». Первое. А тогда, если эта вторая материя имеет минус 273 градуса, то она не холодная, а просто у нее температура отсутствует. Второе. Ее свойство — гравитация. Третье. И значит, она активна, а материя частиц пассивна. Четвертое. И значит, все перемещения в пространстве, вся неживая энергетика, все вращения — первопричина, вызванная гравитацией. Причем, и тут самое интересное, совершенно даже не обязательно, чтобы вторая материя была живая и имела хотение. Может быть, как раз желание, хотение, потребности и появляются только тогда, когда обе эти материи взаимодействуют. Но по всему получается, что для возникновения живого существа нужны две материи, а не одна. Две материи, из которых одна вращается, перемещается в пространстве и пассивно, а другая пульсирует как сердце, по всем радиусам и гравитации перемещает первую. И тогда к развитию всех живых существ совокупно, то есть к эволюции, можно подойти совсем с другой стороны, а именно с энергетической. Бытие первично, а сознание вторично. Это уж точно. Только бытие теперь состояло из двух материй, а не из одной. Но теперь исчезала путаница. Сознание и духовная жизнь. Это не одно и то же. Сознание — это копилка знаний и аппарат их использования. И к нему уже подбираются кибернетика и счетные машины. Их стали называть компьютерами. А духовная жизнь — это именно жизнь, то есть бытие. Но в бытии участвует эта вторая материя, та самая, которая тоже объективная реальность, данная нам в ощущении, и признание которой только и делает материалиста материалистом, и перед которой аппарат сознания вторичен. Живут себе две материи. Взаимодействуют, а вторичное сознание, которое они же и породили, старается их осмыслить. Жизнь возвращалась на Землю как жизнь, а не как сочетание мертвых осколков разлетающейся мертвой Вселенной. Жизнь возвращалась на Землю. Жизнь возвращалась ко мне. Мертвый осколок из меня вынули, и я хотел успеть исправить хоть одно зло, совершенное мной. Красное небо повисло и гаснет над черным лесом. Белеют бетонные столбы забора, который окружает скучные стеклянные корпуса. Ветер свистит по пустому двору. «Здесь ближе», — говорит молодая доктор, курносенькая. «Там два столба повалены. Мы в эту дырку пролезем и влево по улице, а там направо, через дорогу в метро. Застегнитесь как следует, Петр Алексеевич, ветер». «Спасибо вам за все», — говорит Зотов. «Даже не знаю, как вас благодарить, что в Новый год отпустили». «Ну что вы», — говорит доктор, молодая, совсем курносенькая. «Мы же понимаем, вы наш старый больной». Ветер треплет одежду прохожих. Поздние зимние сумерки на просторных улицах окраины.